Глава 39. Элли миновала собравшуюся у лифта в толпу и поднялась на седьмой этаж суда пешком. Она еще не окончательно отдышалась, когда секретарь приемной сообщил, что господин Найт находится на 15 этаже в отделе расследования убийств вместе со своим помощником Донованом. На этот раз Элли решила воспользоваться лифтом. Пока она ждала, зажужжал мобильный. Если верить дисплею, это был Питер. Опять. Считая звонок в машине, это четвертая попытка, а ведь нет еще половины одиннадцатого. Если в ближайшее время он, по крайней мере, не оставит ей сообщение, ему остается примерно две попытки до серьезного разговора насчет запретительного судебного приказа. Элли представилась дежурному в отделе убийств и была направлена в совещательную комнату, где нашла Саймона Найта и Макса Донована. Они сидели лицом друг к другу за столом, отделанным шпоном вишневого дерева. А рядом, облокотившись на тумбу из того же гарнитура, восседал Роган. «Вы как раз вовремя», — заметил Найт. «Я только что говорил по телефону с Селиной Симански. Она готова через час встретиться с вами и Роганом в доме своего отца. Мы сочли, что она расколется быстрее, чем Родригес или Сьюзен Паркер. Начнем изучать эту цепочку с нее». «Очень хорошо», — одобрила Элли. «Ваш напарник сказал, что у вас возникли неотложные семейные дела. Надеюсь, все в порядке?» Роган негонько кашлянул. Элли мгновенно дополнил его рассказ. «Вероятно, Рогану пришлось сообщить Найту и Доновану про найденного возле флюидов тела, однако он о многом умолчал, опасаясь, что новый случай, может быть, не связан с их расследованием. Как он обычно говорил, мы не даем обвинителям так называемых оправдательных доказательств». Элли была по горло сыта подобной тактикой. Она достаточно долго сдерживала свои подозрения. 3 года назад Малкий Рой, изучая висяки, что-то понял. Когда убили Челси Харт, даже Билл Харрингтон, сидя у себя в гостиной Лонг-Айленде, почувствовал, что связь есть, и вот теперь тело Рэйчел Пек окончательно убедило ее в этом. Но Элли не Макелрой. Она не станет держать это при себе. Возможно, она добьется большего, если доверится другим и обратится за помощью. Возможно, работая Макелрой с напарником, Челси Харт и Рэйчел Пек остались бы живы. Неотложное дело — это звонок моего брата. Вчера вечером рядом с местом его работы, недалеко от Вестсайдского шоссе, нашли тело. Женщину звали Рэйчел Пек. В последний раз ее видели в клубе, расположенном в районе мясного рынка, всего в 3 кварталах от пульса. Как и Челси Харт, она задушена руками. Такие же порезы на лице. По словам судмедэксперта, в обоих случаях могли сделать одним и тем же ножом. «На что, черт возьми, вы намекаете?» — разозлился Найт. «Мы тут битый час пытаемся договориться с вашим напарником по делу Джейка Майерса, а вы говорите, что нужно принять во внимание еще один труп?» «А точнее, еще 4». «Детектив, с которым я работала по спецзаданию, Фан Макелрой». «Я знал Макелрой», — сказал Найт. «Несколько лет назад он рассматривал 3 нераскрытых дела. Во всех жертвами были молодые женщины, убитые поздно ночью после посещения баров». Он разъяснил версию Флана, что все 3 убийства — дело рук одного и того же преступника, коллекционирующего волосы жертв. И что случай с Челси Харт и Рэйчел Пек подходит тут под тот же почерк. Почему мы узнаем об этом только сейчас? Найт наверняка заметил взгляд, которым обменялись Элли и Роган, и его значение. А, ясно. Полиция решила опять, что прокуратуре не следует знать слишком много. До сегодняшнего утра эта теория казалась надуманной, — объяснила Элли. Все изменило Рэйчел Пек. Теперь у нас есть 3 висяка. Плюс 2 девушки, убиты за последнюю неделю. Почерк сходный. 5 девушек за 10 лет. «Только мне этот почерк пока не ясен», — признался Роган. «Девушки из разных социальных групп. Сначала 3 убийства за 4 года, потом 6 лично ничего, а теперь 2 трупа за неделю. Почему был такой перерыв? И почерк, связанный с волосами, тоже не совсем почерк. Он отрезал волосы Челси Харт, но оставил Рэйчел Пек». «Я согласна, что Челси не была маргиналкой, как остальные. Но не забывайте, она любила притворяться. Познакомившись с кем-то в Луне, она могла сочинить о себе нечто такое, что придавало ей сходство с другими убитыми. Если этот незнакомец сообразил, что случайно попал на задний план снимка, который Джордан Маклафлин сделала в баре, это может объяснить неприятное совпадение, что ее телефон был украден человеком, которого нашли застреленным уже на следующий день. Ей пришлось посвятить Найта и Дона Вана в обстоятельства убийства Даррела Вашингтона, упомянув о том, что в его квартире была обнаружена покупка, сделанная по украденной кредитке Джордан. Было видно, что им тяжело перерабатывать всю эту информацию. Теперь, что касается волос. Если он фетишист, возможно, ему важен не сам процесс стрижки. Ему нужно владеть этими волосами, когда девушка мертва. Ему необходим сувенир. И вот смотрите, здесь тоже виден почерк. Первой убитой была Люси Фини. У нее волосы отрезаны, как у Челси Харт. Следующей стала Робби Харрингтон, и он отрезал у нее только челку, как у Рэйчел Пек. А в случае с Элис Батлер, возможно, забрал ее волосы в парикмахерской после того, как она подстриглась, или просто отрезал несколько плядок. Но каждый раз он действовал аккуратно и старался замаскировать сходство. И вот снова появился и снова следует своему почерку. Почему же он, как вы это говорите, появился снова? Возможно, он был за пределами штата, а может быть, в тюрьме за какое-то другое преступление. Но есть также иная вероятность. И вот тут я действительно рискую показаться сумасшедшей. Я первую неделю работаю в отделе убийств. Это назначение я получила, поучаствовав 2 месяца назад очень громко расследование вместе с Ланом Макелроем. Как мы все знаем, это дело стало для него последним. Все глаза были устремлены на нее. Мужчины слушали ее рассказ, однако не понимая, к чему она ведет. Это я нашла Челси Харт. Ее тело лежало недалеко от того места, где я обычно бегаю. Сигнал на ее мобильнике был установлен как раз на то время, когда я там оказываюсь. Рэйчел Пек оставили рядом с заведением, где работает мой брат. И поглядите на порезу Рэйчел на лбу. Она выложила на стол распечатки снимков, сделанные в бюро судмедэкспертизы. «Ну что, я сошла с ума?» «Это ваши инициалы?» — осведомился Донован. Роган шумно вздохнул. «И посмотрите на волосы Рэйчел. А вот моя фотография в 10-летнем возрасте с такой же прической. Этот снимок был в Deadline, в People. Я даже представить себе не могу, сколько людей могли видеть меня с такой прической». «У нас осталось примерно полчаса до встречи с Сириной Симански в Квинси», — вмешался Роган. «Ты не забыла, что у нас есть доказательства, что Джейк Майерс подкупил человека, и тот сделал ложное признание? На убитой обнаружена ДНК Майерса. Мы точно знаем, кто убил Челси Харт. Может быть, Джейк Майерс невиновен, однако не был уверен, что ему вынесут оправдательный приговор», — предложила Элли. «У меня от вас голова кругом идет», — признался Найт. «Я пытаюсь осознать смысл ваших слов, Хэтчер. Если мы имеем дело с серийным убийцей, то этот человек вами очень недоволен». «Пусть это чудовищно, но именно так мне начинает казаться». «Есть мысли, кто это мог быть?» Она покачала головой. «Нет, ну, конечно, нет. Бог, этот человек знал, как найти девушку с фотоаппаратом в сотовом. Джордан Маклафлин. Да, думаю, вы правы». Элли понимала, что ее слова звучат еще безумнее, чем она предполагала. «Он должен был знать, где остановилась Джордан, чтобы Даррел Вашингтон выследил девушек». Роган покачал головой. «Вам лучше идти, если вы намерены успеть в Асторию», — сказал Найт. «И что? Вы решили не обращать внимания на то, что я рассказывал?» «Нет, детектив, мы работаем иначе. Мы все это рассмотрим. Нам это приходится делать, когда открываются новые обстоятельства. Но сначала нам нужно разобраться, что Джейк Майерс сделал своими 100 тысячами. Если понадобится, мы вынудим Мохеган Сан предоставить нам видеозапись, на которой Майерс ходит с фишками. Но, мне кажется, дочку Симански можно расколоть и без этого. Мы ее используем, чтобы надавить на Сьюзен Паркер. Затем раскрутим Паркер, пробьем еще одну брешь в уроне Майерса, и тогда уж нам, возможно, легче будет определиться окончательно, он ли наш преступник. Если, конечно, вы не считаете, что у нас есть более заманчивый вариант. Нет, сэр. Прекрасно. Я отправлю с вами Дона Вана. Пусть дамочка узнает, что из-за всей этой ерунды ее парни могут и обвинить по делу о наркотиках. Если их так напугало обязательное минимальное наказание в 6 лет, то душевный разговор о возможном максимальном, вероятно, в конце концов заставит их сказать правду. Сейчас могу обвинить Симанский в создании помехи правосудию. Пока мы не выясним, что за чертовщина происходит, я хочу, чтобы все эти люди оставались у нас под присмотром. Молчание в лифте, видимо, подсказало Доновану, что Элли и Рогану надо поговорить с глазу на глаз. У выхода из здания суда он нашел подходящий предлог. «Мне нужно заскочить в туалет. Выводите машину, встретимся перед выходом». По пути к автомобилю Элли заговорила. «Ты считаешь, что я тебя завалила?» «Нет. Если на то пошло, это я тебя подвел. Мы договорились, что я скажу им, куда ты пошла и зачем, а я этого не сделал. Так в чем проблема?» «Честно, я думаю, что у тебя разыгралось воображение. Если эти висяки как-то связаны между собой, я не думаю, что они имеют отношение к делу Челси Хартли, к этой сегодняшней девушке. Я совершенно уверен, что они не связаны ни с какими личными претензиями к тебе». «У Рогана», — звякнул телефон. Он взглянул на экран. «О, черт, это Экелс. Да, шеф, подождите, у нас тут затор». Он прикрыл трубку ладонью и шепнул. «Я знал, что он пасет нас, уже требует отчета». И затем Элли с неимоверной благодарностью слушал, как ее напарник, несмотря на свое личное мнение, излагает ее рассказ, со всех сил стараясь, чтобы эти слова не казались полным безумием. Пока они ждали Макса Донована перед зданием суда, Элли вдруг заметила человека, переходившего центральную улицу. Она увидела, как он достал из кармана мобильный, а через секунду зажужжал ее собственный телефон. «Вот хреновина-то!» Она выскочила из машины, прежде чем Роган успел спросить ее, в чем дело. Откинув крышку телефона, она сказала: «Я у тебя за спиной, в 6 метрах». Питер Морс обернулся, широко улыбаясь, но, увидев выражение ее лица, посерьезнел. «Сколько ты мне намерен названивать?» «Я вчера сказала, что мне нужна передышка, а ты что?» «Ух ты! Я и не думал, что так разозлилась на меня. Значит, я же и виновата. Ты написал про меня книгу. Ты скрывал свои планы, ты болтался в сети, завлекая женщин, а когда я сказал, что мне нужна передышка, это все, о чем я просила, просто на время оставить меня в покое, я оказываюсь злобной стервой. Ты считаешь, что это справедливо? Я просто хочу поговорить. Эта книга для меня шанс пробиться как писателю. Просто попробуй посмотреть на это с моей позиции. Я не могу это сделать сейчас, понятно? И вчера вечером я тебе все это объяснила. Мне не нравится, как это вышло. Пожалуйста, давай сядем и спокойно все обсудим». «Нет, не сядем и не обсудим. Мы поговорим после, когда будем готовы к этому. А твои бесконечные звонки отнюдь не способствуют моему желанию разговаривать». Явно расстроившись, Питер провел пальцем по волосам. «Черт, я даже не представляю, как теперь спросить то, что я собирался. Ты о чем?» «Мой босс, долбанный говнюк, Китри, хотел, чтобы я позвонил тебе сегодня утром. Я пытался увильнуть, и он понял, что у нас что-то не так. Сейчас он получает извращенное удовольствие, поставив меня в дурацкое положение». «Боже, ты хочешь спросить меня насчет этого дела, верно?» Он поджал губы. «Давай, выкладывай». «Вчера ночью около какого-то стрип-клуба недалеко от Вестсайдского шоссе нашли труп». Элли сообразила, что Питер мало общался с ее братом и не знал, где тот работает. «Подруга девушки сказала, что вышла прогуляться из Тенджуна. Я делаю про это материал. Но Китри хочет написать еще и свой. Про те висяки, о которых ты говорил на днях, про те, что изучал Малкилрой». Элли почувствовала, что у нее в голове начала пульсировать какая-то венка. Она знала, что не должна была говорить о тех делах Питеру, и звонить Джорджу Китри ей тоже не стоило. Сам он не смог бы проследить эту связь. «И он собирается рассуждать о возможной связи этих дел?» — Питер кивнул. «Китрюж год работает над этим. 3 нераскрытых дела. Челси и Харт. Рэйчел Пек, обнаруженная сегодня утром. Мне это все действительно противно, Элли, но он мой босс, и ты знаешь, какая он скотина. Скажи ему, что ты был молодцом и в точности исполнил его поручение, а я послал тебя без гребаных комментариев. Понятно?»